Глава 34. «Когда-нибудь сяду за мемуары», – произнес Карп Юстратыч призадумчиво, мечтательно даже будто заранее предвкушая сей момент. «Но вряд ли потомки мне поверят. Лучше за роман, полагаете? Начните там с малого, с повести, скажем, о храбром благородном следователе, который искал убийцу и был вынужден заглянуть на ту сторону. У вас получится». «Не уверен. Я, конечно, баловался сочинительством, но это когда еще было? И сейчас хватает дел серьезных. Забот вон...» «Хватает», — согласился я. «И до конца жизни эти дела никуда не денутся. Их только прибавляться будет год от года». «Это бы от старика услышать, а не от недоросля». «Сам он недоросли. Нормальный у меня рост. Среднестатистический, сколь понимаю». «Отдушина нужна. Говорю ему то, что мне когда-то говорил умный человек, а я был дураком и решил, что говорит он это не мне, а так, в целом. Иначе и разум устает, и душа черствеет. Может и так. В конце концов, начните, а там понравится, продолжите, нет? Ну, значит, не судьба». «И то верно». И за ус себя он ущипнул. Усы вот тут целели, подгорели чутка, но это же мелочь, если так-то. «Людей вывели, уточняю, а то я там еще свет чересчур светлый, как для меня. Не только для вас, но да, вывели. Алексей Михайлович сказал, что в том исключительно ваша заслуга, Савелий, что сила силой, но вот куда идти он не ведал. Тот мир для него еще более сумрачен, чем для обычного человека, и что вся суть его требовала изничтожить тьму, но он держался». «Хорошо, — говорю, — и, видя недоуменный взгляд, поясняю. Хорошо, что держался. И додержался до твари. И хорошо, что вывести успели, а то ведь...» Договаривать не пришлось, и без того мы друг друга поняли. Карп Юстратыч тросточку к себе подвинул. «Ваше участие спасло многие жизни, полагаю, что в том числе мою. Вас бы наградить по заслугам. Но Алексей Михайлович пока велел не распространяться о вашем участии, и решение это я всецело поддерживаю. Излишнее внимание вам ни к чему, так что вы числитесь среди пострадавших при нападении на госпиталь. Надеюсь, вы не в обиде». «Вот и хорошо, вот и чудесно. Нисколько, мне с ними еще работать, ни к чему, чтоб кто-то знал больше, чем стоит». «Слишком много у них друзей», как выразился Ворон, и Карп Юстратыч кивнул. «Те, кто был на той стороне, умеют молчать. Надеюсь на это. С другой стороны, я ж клятву революционера не давал, верно? Всегда можно сказать, что тварей почуял, и что задача охотника – защищать людей от порождения тьмы. И как там? Вся моя суть требовала. Небось, против сути не попрешь. Ну или что-то в этом духе. В общем, вывернусь». «Думаете, они выйдут на вас?» Карп Юстратыч был настроен скептически. «Выйдут. Не сразу, конечно, но все непременно. И не потому, что я так уж сильно им необходим. Нет, дело не во мне, и не в Татьяне с Тимохой, и даже не в Мишке. Теперь я точно знал, что им нужна Светочка. Так что объявятся». «И чем планируете заняться?» — поинтересовался Карп Юстратыч. «Честно говоря, не знаю. На родину съездить в дом, где Савка жил. Может, тот и сгорел, но что-то подсказывает, что заглянуть туда все-таки стоит. В таком случае Алексей Михайлович предлагает вам пойти учиться». «Мне? Вот чего не ожидал, так этакого внезапного поворота. Аккурат вчера суд вынес решение, обязав Воротынцевых выплатить компенсацию вам и иным, пострадавшим при прорыве на фабрике. Вторую вы получите от жандармского управления. Не только вы, но и все, кто получил ранения. И да, газеты о том напишут. Возможно, поступят какие-то выплаты от государя. Он часто оказывает помощь нуждающимся». «Сейчас проникнусь высочайшей добротой. Ага. А по протекции одной весьма достойной дамы из числа фрейлин ее императорского высочества, которая прониклась судьбой несчастных сирот, дважды пострадавших, вас обоих готовы принять в хорошую школу». «Я не хочу в школу! Я ее в прошлой-то жизни не жаловал!» «Я... Ваша сестра уже согласилась!» «Кто бы сомневался!» «Как и Михаил Иванович!» «А вот теперь он явно насмехается. Он полагает, что учеба пойдет вам на пользу!» «Я уже ученый!» «Вот, а то право слово. Я начал уже сомневаться, ребенок ли вы. А теперь никаких сомнений». Смех у него сепловатый и вскоре переходит в кашель. «Извините». Карпий Стратыч отворачивается и вытирает губы платком. «Зря, запах крови не скрыть. Вам бы подлечиться. Я и лечусь. Ребра повредили легкие, и пыль тамошняя. Николя говорит, что нужно время. Эти раны лечатся хуже, но в конце концов, если не смеяться и носить корсет, то оно и не чувствуется почти. А я смотрю, выправка у него прям на зависть. И что за заведение? Отмазаться, чую, не выйдет. Не примет Татьяна аргументов, что революция на носу, а с нею конец мира. Скажет, что сперва приличное образование, а потом уже все остальное, включая героическое оного мира спасение». «Чудесное! Выбрано с учетом особенностей вашего характера». Платочек Карпий Стратыч сложил и убрал в нагрудный карман. «Мне показалось, что отдавать вас в казенное заведение смысла особого нет, и вам будет тяжко и им, и пользы с такой учебы немного. Но вот в гимназии Майя, пожалуй, вы имеете шанс прижиться. Там еще помнят заветы Карла Ивановича. Так что как минимум отнесутся с пониманием к полному отсутствию у вас манер». «Да блин, есть у меня манеры, есть, просто ситуации такие, что не до них. А в остальном все зависит от вас. Подумайте, если не за себя, то хотя бы за вашего друга. Приличное образование изрядно повысит его шансы устроиться в этой жизни». «Пожалуй, что. А главное, он прекрасно понимает, что это манипуляция. И что я понимаю, что это манипуляция. И оттого улыбка Карпа Юстратыча только шире становится». «Чтоб вас! Вот и мне кажется, что грешно не воспользоваться подобным шансом. К слову, через 2 недели вас ждут». «Уже?» «На предварительную беседу, чтобы понять уровень вашего образования и определить класс». «Ненавижу школу. Вот прям с той прошлой жизни и ненавижу». А он смеется. «Что ж, будем считать, что беседа с еще одним ценным свидетелем завершена». Карпий Стратыч осторожно поклонился, причем почти не поморщившись, а после тихо и серьезно произнес: «Если вам нужна будет помощь, любая, двери моего дома всегда открыты». «Спасибо. Это я тоже вполне серьезно». Из госпиталя уже не святого Варфоломея, но святой Екатерины, причем пребывающего под высочайшим патронажем ее императорского величества, а потому куда более роскошного, нежели предыдущий, нас отпустили на 3-й день. И не Николай Степанович, который был занят восстановлением своего госпиталя, но молодой нервный парень с дворянским перстнем на пальчике, и на нас он поглядывал сверху вниз, кривясь и всем видом показывая, сколь тягостно ему возиться со всякими там оборванцами. «Больше отдыхать, хорошо питаться», — сказал он Еремею, который явился по нашей душе ближе к вечеру. «Беречься от сквозняков и не водиться с чахоточными». Последнее было сказано грозно. «Спасибо, ваше благородие», — Еремей согнулся. «Благодарствуем за сироток». И на нас глянул предвкушающе. Я вот прям ощутил себя не до конца поправившимся, но... «Дома все хорошо?» – спросил я, спускаясь по мраморным ступеням. Чувствовал я себя вполне вменяемо, но на руку Еремея опирался. Слева ступени охранял мраморный жилет, справа слегка запыленный ангел. «Все, Татьянка со Светочкой встречу готовит, а Мишка за воротами ждет. Че так?» «Говорит, место больно примечательное, не для простых людей, и лечат тут, если не высший свет, то около того. Легко столкнуться с кем-нибудь, а у него рожа запоминающаяся». «Ясно. Тогда да, правильно». Я зажмурился и распахнул пальтецо. Весна наступила как-то сразу и вдруг, и ощущение, что я проспал ее, вот так просто взял и... И солнце вон шпарит, жара. А говорили, что в Питере всегда туманно. Воздух сырой, и запах идет характерный застоявшейся воды, которая того и гляди зацветет. «Хорошо-то как», — сказал я. «А то», — не стал спорить Еремей и, вытащив портсигар, задымил. «Выдрать бы вас, аглоедов!» «За что?» «Ни за что, так, для порядку. Танечка вся изволновалась, и Светланка. Девок убирать надо». Он сказал это тихо и очень серьезно. «Так пока тихо вроде. Приглядывают за домом и школой. Четверых я срисовал. Близко не подходят, но рожи примелькались. Чтоб вас! А я только подумал, что у нас передышка есть». «Тогда нельзя». Я сунул руки в карманы. «Вот ведь взяли и испоганили такой чудесный день». Еремей нахмурился. «Нельзя, сам понимаешь. Мы тоже приглядываем. А если отошлем куда, как знать? Скорее всего, выяснят, куда и как. Нет, наставник, тут надо иначе. Надо добраться до того, кто это затеял. И башку ему свернуть». Вот за что люблю Еремея, так за глубокое понимание ситуации. Мишка и вправду отыскался за оградой близ побитого жизнью автомобиля. И нас он обоих сгреб в охапку, сдавил, а после подтолкнул к покрытому пятнами ржавчины чудовищу. «Наш», — с гордостью сказал он, — «сам собрал». Изнутри машина была еще более печальной, чем снаружи. Обивка облезла и местами продралась, воняла бензином, маслом. Конечно, еще восстанавливать и восстанавливать, но так-то на ходу. С другой стороны, машина – это круто. И Мишка – это тоже круто. И жить, просто вот и жить, круче некуда. А дома пахло пирогами, и еще весной. Распахнутые окна и зелень, молоденькие листики дрожат на сквозняке. Ваза, в вазе какие-то цветы, названия которых не знают, да и знать не хочется. Откуда-то доносится музыка, такая с сипением и шумом, но сейчас она вписывается в настроение как нельзя лучше. «А представляете, он мне...» Светочкин голос звенит, и Тимоха, забравшийся на подоконник, каким-то чудом устроившийся на нем, щурится, подставляя солнцу лицо. Пусть взгляд его по-прежнему туманен, но на одном колене лежит альбом, а из-за уха выглядывает карандаш. И туман в глазах, он другой. Да и поза Тимохина, его движения стали иными, будто тело вспоминало, каким оно было когда-то. И я говорю, что, пожалуйста, приводите детей, но... Белый фарфор на столе. Татьяна по-прежнему прячет руки в перчатках, но и они изменились. Пальцы ее то сгибаются, то разгибаются, то перебирают крупные бусины четок. Кто их подарил? Не знаю. Спрошу потом. Сейчас вот задавать вопросы желания нет, и я просто берусь помогать. Салфетки и солонка серебряная, и еще какие-то блюдца, подставки. Обычная домашняя суета, по которой почему-то болезненно схватывает сердце, будто мне показали вдруг какую-то совсем другую жизнь, которая могла бы быть тогда, в прошлом мире. Могла, но не случилось. «Савка, ты чего замер?» Мишка лохматит волосы. «Нормально все?» «Замечательно. Тогда завтра едем по лавкам». Он явно гордился своей колымагой и радовался ей, похоже, больше, чем роскошным машинам, принадлежавшим роду Воротынцевых. «На кой по лавкам?» Я успеваю увернуться от дружеского тычка и перехватить руку. «Так одежду нормальную прикупить надо бы. Ты же не можешь пойти собеседоваться в этом рванье». Мишка пожимает плечами. «Тань, скажи ему». «Скажу. Его сначала отмыть надо и постричь. Господи, они оба выглядят сущими дикарями». «Ага». Метелька стащил со стола крохотную булочку и сунул в рот. Татьяна картина вздохнула, а Светочка пальцем погрозила. «Надо бы и жилье другое подыскать, а то тут тесновато». Я не стал сопротивляться, когда меня обняли обе. «Блин, это как к Светочке привяжусь, она же дура и наживка, что гораздо важнее». Но теперь мягкий невидимый свет ее обнял и успокоил, будто обещая, что все это будет хорошо. «Замечательно просто». И, откликаясь на него, встрепенулись, пробуждаясь тени. «Ой, Сав, я совсем забыла, тебе ж письмо пришло!» Светочка всплеснула руками. «Сейчас, в школу принесли!» «Кто?» «Из паутины благости тяжело выбираться. «Не знаю, мальчики передали. Ты представляешь, к нам уже записываются, хотя все документы еще не выправлены, но обещают, что одноклассную школу нашу зарегистрируют. Как частную пока, но с казенными сейчас все сложно. Даже удивительно, что на частную жандармерия разрешение выдала. Где же оно?» В Светочкиной сумке могла уместиться, похоже, и сама Светочка. И место бы еще осталось. А вот белый конверт с загнутым уголком. «Ой, помялся, извини, оно между тетрадями». Стопки тетради теперь занимали стол в углу. «Ничего страшного, я взял конверт». «Вот предчувствие у меня так себе, и в голове крутится там разное всякое, про сибирскую язву, или вот просто отравы, или...» Стоило подумать, и пальцы кольнуло изнутри. Сила сама устремилась в конверт, ощупывая бумагу, и схлынула, оставив ощущение, что ничего опасного внутри нет. «Будем надеяться». Я присел на стул. Вскрывать не хотелось. Не из-за страха, а из-за ощущения, что если вскрою, то испорчу вечер. Только Татьяна уже уловила неладное и слегка нахмурилась. И Тимоха повернулся от окна. «Бу!» — сказал он, вытащив карандаш. «Ага». Два раза я изобразил улыбку и разорвал конверт. Открытка. Здесь открытки любят. В каждом почтовом отделении их великое множество. На этой милая девушка улыбается. На обратной стороне округлым почерком выведено «С выздоровлением». И чуть ниже парой штрихов «Птичка» нарисована. Я даже знаю, какая, хоть и нарисована криво. «И кто послал?» Светлана сунулась было, но я успел перевернуть открытку. «Да знакомый один. Рад, что я пошел на поправку. Так, а пироги-то где? Я, между прочим, голодный». «Ну их всех. Правительство, революцию, народ и капиталистов. У меня в кои-то веки, похоже, появилась семья. Значит, я перегрызу глотку любому, кто попытается ее отнять».